Наконец он заверил меня, что за 2-3 недели сделает из меня лучшего наездника во всей Андалузии, что я буду способен контрабандой проскочить в Гибралтар и, обманув охрану, вернуться оттуда с мешком табака и изрядной кипой хлопка. Словом, смогу заткнуть за пояс всех наездников, горцующих на ярмарках Севильи и Майрены, оседлать Бабьеку и Буцефала и даже коней солнца, если они вдруг спустятся на землю, и я успею схватить их за узду. Бабьека — легендарный конь Сида, героя испанских героических поэм и романсов Средневековья. Буцефал — конь Александра Македонского. И даже коней солнца. Согласно древним мифам, бог солнца разъезжает по небу в колеснице, запряженной огненными конями. Не знаю, что вы думаете об искусстве верховой езды, которым я овладеваю. Надеюсь, что вы не найдете в нем ничего предосудительного. Если бы вы видели, как доволен батюшка, как он радуется, когда учит меня. Мы приступили к занятиям на следующий день после нашей прогулки, о которой я вам рассказывал. Я беру по 2 урока ежедневно, но иногда урок длится непрерывно. Мы ездим верхом целый день. В первую неделю манежем нам служил незамощенный двор дома. Сейчас мы уже выезжаем в поле, хотя и стараемся выбирать уединенные места. Батюшка не хочет, чтобы я показывался на людях, пока я не буду в состоянии, как он выражается, поразить всех отличной посадкой. Если отцовское тщеславие его не обманывает, этот день наступит скоро. У меня будто бы удивительные способности к верховой езде. «Сразу видно, что ты мой сын», — ликующе восклицает батюшка, наблюдая за моими успехами. Батюшка настолько добр, что вы простите ему мирской язык и несколько игривые шутки. В глубине души я огорчаюсь, но терпеливо сношу их. От постоянных и продолжительных уроков у меня так ломит все тело, что я прямо валюсь с ног. Батюшка советует мне написать вам, что я весь покрыт рубцами от самобичевания. Батюшка утверждает, что скоро курс обучения будет закончен, а так как он не желает уходить в отставку с поста учителя, то предлагает мне начать другие занятия, весьма странные и вовсе неприличные для будущего священника. То он предлагает научить меня валить быков, а затем отвезти в Севилью, где я с горочей в руке утру нос забиякам и драчунам на аренах таблады. Гороча — копье пикадора, одного из участников боя быков. То вспоминает свои юношеские годы и службу в лейб-гвардии и намеревается отыскать свои рапиры, перчатки и маски, чтобы научить меня фехтованию. И, наконец, полагая, что он лучше всех владеет навахой, отец предложил мне свое руководство и в этом искусстве. Вы, наверное, представляете себе, как я отвечаю на все эти сумасбродства. Батюшка мне возражает, будто в добрые старые времена не только священники, но и епископы, сидя на коне, родили неверных. Я говорю ему, что это могло происходить в эпоху варварства. Ныне же слуги Всевышнего не должны прибегать к иному оружию, кроме убеждения. «А когда убеждения не помогают, — возражает батюшка, — разве плохо подкрепить доводы 2-3 тумаками? Образцовому миссионеру приходится временами прибегать к таким героическим средствам, — полагает батюшка, и, будучи начитан в романах и повестях, подкрепляет свое мнение примерами. Так святой Иаков, будучи апостолом, редко сходил со своего белого коня и чаще разил мавров копьем, чем убеждал их словом Божьим. А некий сеньор де Лавера, отправившись с посольством католических королей к Баабдилу, ввязался в богословский спор с маврами на львином дворе. Католические короли Фердинанд Арагонская и Изабелла Кастильская, 15 век. В их царствовании произошло образование единого испанского государства. Боабдил — последний мавританский король Гранады. Львиный двор — двор Вальгамбри, резиденция мавританских королей в Гранаде. Истощив все доводы, он бросился на них с мечом, чтобы силой добиться их обращения. Наконец, отец приводит пример бискайского идальго Дона Иньего де Лойолу. Поспорив с одним мавром, о непорочности Пресвятой Марии и, не выдержав его ужасных богохульств, он напал на Мавра с мечом в руке. Если бы тот не поспешил спастись бегством, Иниго де Лойола убедил бы его этим страшным доводом. Иниго, Игнатий де Лойола, 1491-1556, основатель ордена иезуитов, причисленный католической церковью к лику святых.